Глава 74. Лу Вэнь. Вернувшись с расчистки трассы, Юй Джун и его группа отправились ужинать. После ужина за окном уже потемнело. И так как у Юя еще оставались силы и выносливость, он решил позаниматься. В этом к нему присоединился Чиян. До этого Юй становился сильнее только после повышения уровня, убивая зомби и получая опыт из системы богов и демонов. Сейчас же он решил также заниматься физическими упражнениями. В частности, он делал отжимания, чтобы понимать свое тело и знать свои пределы. Уже только освоив и поняв свое тело, он сможет стать немного сильнее. Поэтому он делал отжимания в своих апартаментах до тех пор, пока он не почувствовал, что полностью исчерпан. Чиян также делал эти упражнения, так как разделил его взгляды. «Что ж, хорошо. На сегодня я полностью выложился», — вставая с пола, устало сказал Юэ. Чиян к этому времени, закончив свои занятия, сейчас отдыхал. Немного отдышавшись, Юй с улыбкой сказал, указывая на Ван Лань: «Чиян, тебе нужен кто-нибудь, чтобы согреть постель? Если нужно, то как насчет нее?» Ван Лань, бывшая в прошлом мире офисным белым воротничком и имея при этом неплохой нрав, сегодня была уже зрелой сексуальной женщиной. Однако она была не во вкусе Юэ Джуна, и не имея с ней никаких либо отношений, он не считал ее своей женщиной. «Неинтересно», — посмотрев на нее недолго, ответил Чиян. «Кроме того, если ты хочешь, то просто скажи двум молодым красавицам, Джан Синь и Ван Цай, и они станут твоими в любое время», — со смехом продолжил Юэ. Хоть Ван Лань и была красивой женщиной, но не могла сравниться с этими двумя девушками, которые были известными школьными красавицами, а затем и в университете, также довольно знаменитыми. В то время за ними ухаживало немало парней. Но они видели только холодного, красивого и талантливого Чияна. Юэ, стоя возле окна, пил спортивный напиток. В этот момент к нему подошла Го Юй. И, держа полотенце, принялась аккуратно обтирать все тело Юэ, убирая его пот. Гордая и высокомерная дочь бывшего мэра города Лэйцзян делала для мужчины подобное. В прошлом мире это было бы невообразимым для нее. «Ван Цзань или Джан Синь? Какая тебе больше нравится?» — с улыбкой поинтересовался Юэ, принимая действия Го Юй как должное. «И просто возьми их обеих!» Если бы это было в прошлом мире, то Юй абсолютно точно не посмел бы предложить подобные вещи. Хотя эти две девушки и очень любили Чияна, они продолжали бы оставаться соперницами и просто не смогли бы поделить одного человека. Но прошлая мирная жизнь ушла, а в это дикое время Чиян стал чрезвычайно сильным человеком. Поэтому если бы он захотел иметь несколько женщин, то ему бы никто слова поперек не сказал. «Ты знаешь, что мне нравится. А к этим двум девушкам у меня нет чувств», — легко ответил Чиян. «Ты и она... вряд ли это возможно. Лучше сейчас найди девушку», — невесело улыбнулся Юэ. Будучи лучшим другом Чияна, Юэ прекрасно знал, кто ему нравится. Чиян был давно влюблен в старшую двоюродную сестру Юэ, чрезвычайно красивую, но уже замужнюю. Чиян несколько раз встречался с ней и был глубоко пленен ею. Видимо, его сердце не в состоянии было забыть ее. «Я знаю, что это невозможно, и также хочу забыть ее настолько, насколько это возможно. Но я до сих пор не могу этого сделать». Чиян ничего не скрывал от Юэ, который был его лучшим другом. После этого он встал и направился к выходу. «Ладно, я пойду». Юэ Джун, покачав головой ему вслед, посмотрел на Лу Вэнь, игравшую в кровати с ноутбуком, который он сегодня нашел. Рядом с ней лежала миска с дыней. Лежа на животе, из-под ее небольшой юбки торчали две маленькие белые и изящные ножки, которыми она попеременно качала. Это выглядело очень беззаботно и чрезвычайно мило. Юэ улыбнулся, глядя на эту картину, но так ничего и не сказав, направился в ванну. Сразу после этого Лу Вэнь встала с кровати и, глядя за ногой Юэ, которая уже готовилась войти в ванну следом за Юэ, спросила: «Куда это ты собралась?» «Служить господину», — тихо и покорно ответила Го Юй. Несмотря на то, что она была красивее и обворожительнее невысокой Лу Вэнь, Го Юй знала, что ее место в сердце Юэ Джуна было намного меньше, чем у нее. Она четко понимала это различие, и поэтому не смела игнорировать или задевать Лу Вэнь. Среди девушек из группы Юэ только элегантная Валькирия Цзэтэн У и выдающаяся Чэн Яо могли сравниться по красоте и очарованию с Го Юй. Втроем они были самыми красивыми девушками группы Юэ. «Когда я нахожусь здесь, то подобного рода вещи буду делать я, понимаешь?» прямо глядя на Гуюй, четко сказала Лувэнь. Хотя Лувэнь была молода и неопытна, она уже научилась защищать свои позиции. Несмотря на то, что она убедила себя в необходимости делиться Юэ Джуном с другими женщинами, она все равно желала занимать наибольшее место в его сердце. «Да, старшая сестра Лувэнь». Также тихо и покорно ответила Гуюй. Видя, что Гуюй, не сопротивляясь, признает ее превосходство, Лувэнь перестала быть агрессивной и, успокоившись, вошла в ванну к Юэ. Гуюй, сжав пальцы рук в замок, посмотрела завистливыми глазами на спину Лувэнь. Когда к нему вошла Лувэнь, Юэ Джун расслаблялся в горячем джакузи. Обернувшись к ней, он не удержался и спросил: «Зачем ты пришла?» Лувэнь, обернутая чистым белым полотенцем, шагнула к нему и, очаровательно улыбаясь, спросила: «Братец Юэ, я милая?» В окружающем ее паре от горячей воды из джакузи и завернутой в белое полотенце, Лувэнь выглядела очень привлекательной. Открытые участки здоровой и нежной кожи, пара больших черных и блестящих глаз, зажатая полотенцем немаленькая грудь. Все это дополняло ее образ, делая ее сексуально красивой, молодой и здоровой женщиной. «Очень!» Ответил Юэ хрипшим голосом, глядя на такую Лувэнь. Его сердце невольно ускорилось. Ее губы изогнулись в довольной улыбке, и, войдя в джакузи, она прильнула к его груди. Восхитительный аромат женского тела с головой накрыл Юэ. Он уверенно и ласково обнял ее, чувствуя женскую упругую и нежную кожу. Когда Юэ обнял ее, глаза Лувэнь заволокло туманом. Беря инициативу в свои руки, она повернулась к нему и поцеловала в губы. Юэ ответил ей, и маленький язычок стал переплетаться с его языком. Через какое-то время их губы рассоединились. Лувэнь немного задыхалась. На ее щеках выступил румянец. Прижавшись к его уху, она нежно подула, после чего прошептала ему глубоким и соблазнительным голосом: «Возьми меня». Одновременно с этим она спустила свое полотенце и полностью прижалась своим обнаженным телом к Юэ. Ее фигура была более развита по сравнению с ее сверстниками, поэтому Юэ ощутил, как к нему прижалось нежное и мягкое тело возбужденной девушки. Юэ был здоровым и сильным молодым человеком, поэтому, естественно, он также возбудился. Он ласково обнял Лувэнь и, прижав к стенке ванны, уверенно и нежно вошел в нее. Лувэнь на мгновение поморщилась, показалось немного крови, и, крепко обняв его, она тихо прошептала: «Братец Юэ, теперь я твоя. Прошу, не останавливайся. Люби меня больше». Юэ Джун стал еще более взволнован от этих слов и, продолжая обнимать Лувэнь, наслаждался ее прекрасным телом. В ванной комнате, заполненной паром, раздавались тяжелое мужское дыхание и сладкие женские стоны.